правильно отметили, что выражение изображения меняется. Поэтому следует улавливать моменты особой яркости и четкости, для того чтобы запечатлевать их внимательно и длительно. Это зависит как от внешних, так и от внутренних условий и от состояния сознания. Многие подробности имеют важное значение.